Глава вторая. Глубина. Рабом в соседней камере оказался никто иной, как Шакс, наследник и главный гений клана Яркой Луны. Лучник, балагур и просто давний знакомый Кая. «Как ты здесь оказался?» — сразу спросил мечник. «Ну, откуда столько холода? Разве ты не рад видеть своего лучшего друга?» В своей привычной шутливой манере произнес Шакс. «В общем, меня в пустыню закинуло, а там я наткнулся на военный отряд каких-то эльфов. Пришлось бежать. В итоге я попал в какие-то болота, где меня и словили. А ты что расскажешь?» «У меня похожая история», — коротко ответил Кай, не пожелав вдаваться в подробности. «Но что-то ты не выглядишь как человек, который потерял нечто ценное». «Потерял, ага». Опечаленно вздохнул лучник. «Гады! Ой, гады! Забрали все деньги, заработанные непосильным трудом отца и матери! А ведь они дали их мне, чтобы я купил себе хорошее оружие! А теперь все пропало! Все пропало! У-у-у!» Театральщина Шакса заставила Кая скривиться, но парень понял, что все свои артефакты лучник смог где-то спрятать перед тем, как его поймали. Иначе все это представление было бы бессмысленным, а идиотом Шакса мечник однозначно не считал. Шакс продолжал выть, изображая плач, пока Кай в конце концов не рявкнул. «Да заткнись ты уже!» После этого, наконец, опустилась тишина, позволившая парням еще сильнее убедиться, что где-то неподалеку их однозначно кто-то подслушивает. Прошло 6 часов. Все это время в темницах царила тишина. Оба воина больше не разговаривали и даже не шевелились. Они погрузились в состояние медитации, отдалившись от реального мира. Но в конце концов их покой потревожили. Кандалы на руках внезапно открылись. Парни чуть не упали, но рефлексы все же позволили им удержаться на ногах. Двери камер резко распахнулись. Не успел Кай удивиться, как его разум пронзила некая сила, исходящая из ошейника. Конечно, он мог бы запросто подавить ее, но не стал этого делать. Таким образом, тело мечника оказалось под контролем артефакта. То же самое произошло и с Шаксом, у которого выбора и вовсе не было. В итоге оба парня направились к выходу, двигаясь словно куклы. По пути они подобрали и надели грязную старую и рваную одежду, которую ранее явно носили другие заключенные. До этого оба юноши были полностью голыми. Выбравшись в коридор, они свернули в одну сторону и, влекомые чужой волей, направились куда-то вперед. В конце концов, уже через 10 минут оба добрались до длинной лестницы, уходящей вверх. Подъем занял еще 3 минуты, после чего Кай и Шакс оказались перед большими открытыми вратами, ведущими на поверхность. Выйдя из здания, они прошли еще несколько сотен метров, пока не оказались возле длинной шеренги, состоящей из эльфов и одного великана. И, конечно же, парни тоже встали в их ряд, после чего замерли. Так продолжалось еще пару минут, пока к выстроившимся рабам не вышел толстый эльф среднего роста, наряженный в дорогие белоснежные одежды золотого ранга. Именно его энергию, подчинившую их тела, ощущали все присутствующие. «Я Зеркс!» Не скрывая презрения к рабам, представился элементалист начальной стадии. «Я страж, а также надзиратель глубины номер 6. А вы все теперь мои новые игрушки. Здесь вы смертники, и вас абсолютно не жалко. Ваши жизни могут в любой момент оборваться, поэтому советую быть послушными, если хотите прожить дольше». После этого эльф щелкнул пальцами, и ошейники перестали управлять телами рабов. «Итак, сейчас я объясню, что вам предстоит делать. Здесь вас 20 ублюдков, и все уже через час отправятся в 6-ю глубину. Там вы окажетесь рядом с особой скважиной, возле которой будет специальный сосуд», — показал он артефакт. «Из скважины будет литься изумрудная вода. Это такой ресурс. Литься она будет ровно 20 часов, в течение которых вам придется защищать чашу от тварей, что там водятся. После этого лифт снова спустится и заберет выживших вместе с сосудом, наполненным изумрудной водой. Ах да, если с ним что-нибудь случится, или же если там будет не хватать хоть одной капли изумрудной воды, а мы знаем, сколько ее должно быть, то всю вашу группу казнят. Так, а сейчас назовите свои имена слева направо и не заставляйте меня ждать. Ошейник мог управлять только телами рабов, причем довольно паршиво. Вот почему надзиратель убрал контроль, чтобы невольники смогли сказать свои имена. Конечно, они могли воспротивиться, но кто из присутствующих готов был пойти против элементалиста? Собственно, поэтому первый узник назвался сразу же, как только Зиркс замолчал. Ну а дальше все пошло по очереди. 10 рабов быстро произнесли свои имена, после чего цепочка внезапно оборвалась. Наступила неожиданная тишина. Раздраженно повернувшись к рабам, надзиратель быстро отыскал взглядом нужного, а затем спросил. «Имя?» От его мощного голоса большая часть узников едва не упала на землю. Раб, к которому эльф обратился, молодой широкоплечий великан 2-метрового роста, абсолютно никак не реагировал на вопрос элементалиста. Воин пиковой стадии ступени заклинателя все так же молча стоял, надменно глядя на надзирателя. Зиркса это разозлило. «Молчишь, значит?» — хмыкнул он, а затем вмиг оказался перед великаном. «Понятно. Великаны и так сами по себе слишком гордая раса. А уж об их аристократах и говорить не стоит. Я прав?» «Конечно, прав. Но теперь ты не аристократ, ты всего лишь жалкий раб. А знаешь, что делают с рабами, которые не слушают приказов, а?» — оскалился толстяк. Ответ эльфа никто так и не услышал, поскольку в следующее мгновение раздался оглушительный звук удара. Земля вздрогнула. В один миг великан очутился на коленях в небольшом углублении. «Смотрю, ты крепкий парень!» — усмехнулся надзиратель, чья ладонь мгновением ранее обрушилась на плечо великана. Теперь голова эльфа находилась немного выше, и сейчас уже он смотрел на раба сверху вниз. «Небось, даже из семейства бронированных? Вот только твоя родня продала тебя!» Продала тебя нам, пожелав, чтобы ты сдох медленно и мучительно, словно чумной пес. На миг на лице здоровяка промелькнул гнев, который, однако, тут же скрыла маска надменности. А вот только надзиратель заметил это, отчего его улыбка стала еще шире. «И знаешь что, глубина сделает это, так что пачкать руки я не буду», — оскалился эльф. «Но раз говорить со мной не хочешь, то буду называть тебя псом. Такс, а теперь продолжаем перекличку». Зиркс убрал ладонь, оголив небольшой участок плеча великана, на котором теперь недоставало кожи. В момент удара она буквально испарилась. Узники продолжили называть имена, пока очередь не дошла до последних воинов – Кая и Шакса. И хотя парни подчинились, внимание надзирателя они все равно почему-то привлекли. «Люди!» — презрительно ухмыльнулся Зиркс. «Эх, не были бы вы собственностью господина Старкса, то обязательно препарировал бы вас!» «Что?» — вдруг удивился эльф, заметив пару фиолетовых глаз. «Что за наглый взгляд? Почему такой мусор вообще смотрит на меня?» На континенте разные расы издавна ненавидели друг друга. Но вот к людям у всех было особое отношение. Их презирали, над ними глумились, а некоторые даже не считали за разумных существ. Собственно, Зиркс как раз и был одним из тех, кто ставил человеческую расу на уровень диких зверей или даже ниже. «Опусти голову, животное!» — буквально выплюнул эльф. Тот факт, что какой-то жалкий человек смеет смотреть на него так нагло, разозлил надзирателя даже сильнее, чем неповиновение великана. Кай еще секунду смотрел на эльфа, но в итоге все же опустил взгляд. Пока что он не хотел вступать в конфликт с элементалистом. Вот только, увы, ему это не помогло. «Ты посмел медлить с исполнением моего приказа?» – процедил надзиратель. «Ублюдок!» Вмиг очутившись рядом с Каем, толстяк схватил его за волосы, а затем резким движением рванул вниз, ударив мечника лицом об землю. Из разбитого лба парня пошла кровь. Все силы регенерации уходили на противостояние ране, оставленной демоном, поэтому моментально исцелиться новая рана не могла. «Грязная тварь! Я даже думать тебе запрещаю! Если я говорю склонить голову, то ты немедленно делаешь это! Если я говорю жрать землю, то ты сразу же выполняешь приказ!» «Понял?» – спросив это, надзиратель наступил на затылок Кая. «А теперь жри землю, червь!» Однако делать это парень отнюдь не собирался, что лишь сильнее разгневало эльфа. «Тупое ты существо! Неужели даже моих слов не понимаешь?» Гаркнув это, элементалист потянул Кая за его длинные волосы, продолжая давить ногой на голову. А затем, усилив свою кисть энергией огня, Зирк с резким движением сжег большую часть роскошной шевелюры Кая. «Ну ладно, ты здесь самый слабый, жалкий мусор ступени закалки души. Единственный из всей группы ничтожный смертный. Вряд ли ты переживешь сегодняшнюю отправку в глубину. Так что ничего страшного, если я тебя немного поломаю». После этого надзиратель убрал ногу с головы Кая, обошел его и наступил на правую голень парня. Натянув мерзкую улыбку, Зиркс надавил на ногу мечника. Раздался резкий и неприятный треск. В тот же момент тело Кая вздрогнуло. «Не кричит? Какая-то бракованная игрушка!» — поморщился надзиратель. «И кто тебя только купил? Или тебя бесплатно сюда сбагрили?» «Мерзость!» — скривился толстяк, а затем плюнул Каю на спину. Резко обернувшись, Зиркс посмотрел на второго человека. Опустив голову и понурив плечи, Шакс стоял неподвижно, лишь слегка вздрагивая. От парня буквально исходило ощущение страха и покорности. Такая картина заставила эльфа улыбнуться. А вот только он даже и не догадывался, что это была всего лишь великолепная актерская игра, навык которой Шакс уже давным-давно отточил до невероятного уровня. «Ты!» — указал надзиратель на лучника. «Понесешь к подъемнику этого уродца из вашей никчемной расы!» Шакс лишь испуганно вздрогнул, а затем легонько, но отчетливо кивнул. Увидев такую реакцию, Зиркс лишь презренно фыркнул, после чего развернулся и ушел. «Вам, людям, только рабами и можно быть!» – бросил он напоследок. Тем временем Кай медленно поднимался, держась за руку Шакса. Пока его унижали, на лице мечника так и не дрогнул ни один мускул. Его взгляд выражал прежний холод, а в душе так и продолжало царить спокойствие. Впрочем, это совсем не значило, что Каю было все равно. Имя и облик этого эльфа навечно запечатались в абсолютной памяти парня. И рано или поздно, но он обязательно вернет должок. Что же касалось ноги Кая, то сломал ее отнюдь не Зиркс. Сделал это сам мечник, воспользовавшись своей энергией и силой мышц. Поступить так парень решил, поскольку сразу понял, что его кости очень прочны, и элементалист не смог бы сломать их так легко, лишь надавив на голень. Это могло бы еще сильнее разозлить толстяка, чего Кай пока не желал. Так что он решил подыграть обидчику. Все равно он сломал свою кость очень аккуратно, поэтому даже крох силы его линии крови хватит, чтобы исцелить ногу в ближайшее время. Тем временем Зиркс вернулся на прежнее место, окинув взглядом группу из 20 рабов. Оскалившись, он влил энергию в браслет на своем правом запястье, а затем щелкнул пальцами. Тела узников снова оказались во власти рабских ошейников. «Идите за мной!» – насмешливо кинул толстяк. Надзиратель, наконец, повел смертников к их рабочему месту. Шагая парами в ряд, рабы вышли за пределы подземной темницы, очутившись среди бараков остальных смертников. Здесь они, наконец, увидели других заключенных, которые выглядели одновременно ужасно и печально. Бледные, словно мел, более старые узники едва походили на живых. Они практически не двигались, а лишь лежали в тени бараков, пустыми глазами глядя на мир. Огромные темные пятна, покрывавшие тела этих рабов, медленно убивали их, высасывая жизненные соки. Странная сила заживо их пожирала. Новички, идущие за Зирксом, моментально поняли, что в глубине их ждут не только опасные твари, но и кое-что пострашнее. И если бы не контроль ошейников, то на их лицах можно было бы увидеть гамму самых разных эмоций. От банального страха до глубокого отчаяния. Вскоре элементалист привел узников к небольшой каменной постройке с надписью «Глубина номер 6». Вход в нее охраняло сразу четверо пиковых заклинателей, работников каменоломен Старкса. «Господин надзиратель Зиркс!» – поклонились толстяку стражи. «Открывайте! Сегодня пустим новеньких на 40 минут раньше! Хе-хе-хе!» Охранники переглянулись, а затем один из них влил энергию в защитный артефакт у входа, после чего дверь открылась. Элементалист, один страж, а также 20 рабов вошли внутрь. «Начинай подготовку!» – отдал приказ надзиратель, после чего повернулся к заключенным. Не сказав ни слова, он заставил их тела, подчиненные ошейникам, взобраться на большую круглую платформу, которая находилась в центре помещения. «Слушайте сюда, мрази!» – обратился он к рабам. «Когда вы спуститесь, то попадете в особую зону, где артефакты и ошейники больше не будут вас подавлять. Это сделано для того, чтобы такое отребье, как вы, хоть как-то могло защищать сосуд и сражаться с тварями глубины. Ну а когда вы вернетесь, подавители снова начнут действовать. И напоследок скажу, если после возвращения у кого-то хоть немного будет поврежден ошейник, то я лично убью его без каких-либо разбирательств. Поэтому оберегать их в ваших же интересах. Ну что там, готово?» Толстяк перевел взгляд на стражника. «Да, господин». «Хорошо, тогда включай подъемник». В тот же миг платформа под ногами рабов вздрогнула и стала плавно опускаться в длинный вертикальный тоннель, уходящий под землю. Путешествие заняло около 10 минут, в течение которых платформа один раз прошла сквозь мощный барьер королевского ранга, который, благодаря ошейникам, пропустил рабов. Два раза преодолела крайне толстые подземные врата, сделанные из особого металла. Рабам сразу стало понятно, что власти каменоломен явно опасаются того, что находится в глубине. В конце концов, преодолев порядка 5 километров, платформа опустилась в пещеру, остановившись где-то в метре от пола. Освободившимся от контроля ошейников рабам пришлось спрыгивать. Тем временем из низа платформы вылетел небольшой пространственный артефакт – сосуд, который завис ровно под центром подъемника. Ведь именно там находилось небольшое углубление в земле с маленьким отверстием в середине. Это и была скважина. Когда все рабы спустились, а сосуд в форме чаши активировался, платформа стала подниматься обратно. И, конечно же, не нашлось ни одного глупца, который бы рискнул вернуться на поверхность, где их Зиркс сейчас точно не ожидал. За время спуска нога Кая окончательно исцелилась, поэтому с платформы он спрыгнул самостоятельно, сильно удивив большинство остальных узников. Лишь Шакс остался невозмутимым, поскольку уже видел чудеса регенерации в исполнении мечника, когда тот участвовал на великом турнире. Но затем Кая внезапно согнула. Рана на груди вдруг заболела в разы сильнее, чего он никак не ожидал. Лишь после этого парень обратил внимание на окружающий их туман. Пещеру заполняла странная, темная и очень разрушительная сила. Не требовалось и энергетическое зрение, чтобы понять, что именно этот туман является причиной тех темных пятен, которые новые рабы увидели на остальных узниках. Под землей царила некая ужасная сила, способная отравить, а затем и убить даже пикового священного лорда. Вот почему всех, кого посылали сюда добывать изумрудную воду, называли смертниками. Это сразу осознали все присутствующие. Благо Кай обладал возможностью контролировать любую энергию, не имевшую хозяина, и та, которая их окружила, как раз его не имела. Так что парню с легкостью удалось отгородиться от нее. А вот остальным рабам провернуть такое было не суждено. А вдобавок, они не просто находились в смертельном тумане, но и дышали им, впитывали его вместе с внешней энергией. Вот почему все, кроме Кая, оказались моментально заражены, как только попали в пещеру. «Сволочи! Ненавижу!» – вдруг раздался чей-то гневный крик. Как оказалось, это был высокий темноволосый эльф, чье лицо пересекал длинный шрам. «Это все из-за вас, твари!» – указал он пальцами на Кая, Шакса, а также того молчаливого великана. «Из-за вас тот урод послал нас аж на 40 минут раньше! И теперь мы пропитаемся этой поганой силой еще больше!» Слова пикового заклинателя, который был вторым таким после великана, моментально дошли до всех присутствующих. «Вот дерьмо! Подонки! Да я вас порешу!» Тут же заголосили остальные рабы, которыми были эльфы. «Я слышал об этом месте, слышал о глубине!» Вновь заговорил Шрамаликий. «Это сеть подземных пещер, где добывается изумрудная вода. Вот только здесь издавна присутствует некая проклятая сила, которая убивает всех, кто хоть раз к ней прикоснется. И поэтому сюда посылают тех, кого совсем не жалко!» Привлек он к себе внимание. «Но я здесь подыхать не собирался и не собираюсь! Я не какой-то слабак, чтобы сдохнуть от яда! И даже больше! Долго задерживаться на каменоломнях Старкса я тоже не планирую! Со мной тут пятеро моих друзей, и как когда-то им, так и вам сейчас я предлагаю присоединиться ко мне! А своих я не бросаю, клянусь своим гордым именем эльфа!» Собратья Менлиана, а именно так звали Шрамаликова, взглянули на него. Непонятно почему, но эльфов действительно привлекли слова заклинателя. Вдобавок все они понимали, что в их положении лучше держаться вместе, а не оставаться одиночками. Вот почему длинноухие довольно быстро согласились на предложение Менлиана, который, к тому же, был сильнейшим среди них. «Я рад, что вы согласились, братья! Ну а теперь мы должны отомстить этим низшим!» Показал он на двух людей и одного великана, из-за которых мы подвергаемся большой угрозе. «Да! Кончим их!» «Человеческие псы и великанья отрыжка!» Высокопарные и пафосные речи эльфов внезапно сильно изменились, когда они обратились к представителям чужих рас. Тем временем, понимая, что сейчас придется отчаянно сражаться, Кай и великан приготовились к бою. И лишь Шакс поступил иначе. Глядя на эльфов свысока, он спокойно стоял на месте. «Давайте, нападайте!» Внезапно выкрикнув, оскалился лучник, обратив на себя внимание эльфов. «Но как только вы сделаете хоть шаг в нашу сторону, я не пожалею никаких сил, чтобы уничтожить сосуд!» И в доказательство своих слов парень кивнул на чашу, вокруг которой уже велась его энергия. Шакс был готов действовать в любой момент. Уже собравшиеся атаковать, эльфы замерли. Все они прекрасно помнили, что если что-то случится с сосудом или изумрудной водой, всю группу сразу же казнят. Так что угроза Шакса вмиг охладила их пыл. «Это подло! Так поступают только слабаки! Мерзкие человечешки! Низшие!» «Подло? Подло! Это когда 17 заклинателей хотят толпой напасть всего на троих! двоих людей и одного великана», — язвительно ответил лучник. «Мы не можем этого просто так оставить!» — выкрикнул один из эльфов, глянув на сородичей. «Не волнуйтесь, братья!» — раздался спокойный голос Минлиана. «Эти отродья и сами в ближайшее время подохнут, так как не выдержат темной силы этого места, или же их убьют здешние твари. И даже если мы не можем оставить сосуд без присмотра, то нам не стоит беспокоиться. Эти подлецы уже очень скоро сами умрут». Эльфы прислушались к словам Шрамоликова, и он продолжил. «Эй, трусы!» Скривившись, обратился он к троице. «Проваливайте отсюда, мы сами справимся с обороной!» Кай и Шакс переглянулись, а затем легонько кивнули, после чего посмотрели на великана. Заметив взгляд двух коротышек, воин никак не ответил, но все же успокоил энергию, приготовленную к бою. Парни заметили это, расценив как согласие. После этого троица медленно зашагала от скважины изумрудной воды. В данный момент Шакс все еще мог атаковать сосуд, но, конечно же, не собирался делать это просто так, подставляя себя и Кая. А что касалось эльфов, то они поверили Минлиану, поэтому решили не рисковать, поскольку однозначно не были уверены, что смогут защитить чашу, если Шакс, например, воспользуется какой-нибудь самоубийственной техникой. В конечном счете двое парней и великан отдалились почти на сотню метров, отыскав удобный плоский выступ, на который сели. Ну а так как все трое были довольно сильными воинами, то скважину и эльфов они видели даже с такого расстояния, практически в полной темноте. Благо сам сосуд излучал слабое свечение, что давало культиваторам достаточное количество света. 40 минут пролетели незаметно. Настал момент активации скважины. И когда появилась первая капля, которую моментально затянуло в чашу артефакт, это заметили все. Изумрудная вода сияла. Она светилась так сильно, что на миг рабам даже показалось, что они вернулись на поверхность, которую освещало полуденное солнце. Но это было не все. Кроме света, жидкость излучала и тепло, которое нежно окутало даже троицу, расположившуюся в сотни метров от скважины. Глядя на изумрудную воду энергетическим зрением, Кай увидел огромную мощь. Океан энергии плескался всего лишь в одной капле, но и это было не все. Внутри зеленой жидкости витало неимоверное количество незнакомых парню законов, которые и создавали это сияние. С первого взгляда становилось понятно, почему этот ресурс такой дорогой. А уж какими великолепными свойствами он обладал, и говорить не стоило. Лишь одного понимания, что ранг этой жидкости явно превышает королевский, хватало, чтобы представить всякие легендарные зелья и пилюли, сделанные из нее. Следом за первой появилась вторая, а затем и третья капля. Левитирующая над скважиной чаша медленно заполнялась, притягивая каждую каплю изумрудной воды. Увы, долго рассматривать ее прекрасное сияние рабам было не суждено, ведь как только появилась первая капля, темный туман, витающий повсюду, внезапно всколыхнулся, начал стягиваться во множество разных мест. Узники сразу почувствовали неладное. «Я укрою нас невидимостью!» произнес Шакс, глянув на Кая и великана. «Так что не сопротивляйтесь!» Лучник быстро создал технику, и их троица оказалась скрыта. Теперь они могли относительно безопасно наблюдать за происходящим. А посмотреть было на что. Отреагировав на появление изумрудной воды, темный туман, сгущаясь в паре десятков мест, быстро сформировал там некие фигуры. И уже вскоре узникам стало понятно, что эти фигуры и есть твари глубины. Появившиеся существа внешне напоминали обезумевших волков, сплошь покрытых острейшими наростами. И хотя они не являлись настоящими монстрами, но по силе каждый равнялся зверю начальной стадии ступени титана, имеющему слабый фундамент развития. И вот таких тварей появилось сразу около 25. Все они сразу направились к скважине, атакуя вставших на их пути эльфов. Завязался бой. После первого столкновения рабы относительно быстро расправились с чудищами, которые были заметно слабее их. Вот только, как оказалось, уничтожить тварей было невозможно. Ведь как только эльфы разбивали их оболочки, существа вновь превращались в темный туман, а затем снова формировались в волков. В итоге они снова и снова нападали на защитников сосуда, не останавливаясь. Темный туман не знал усталости. Он не ведал жалости. Он хотел лишь одного – поглотить изумрудную воду. Кай, Шакс и молчаливый великан наблюдали за происходящим уже второй час. Эльфы сражались, стараясь тратить по минимуму сил, но при этом действовать максимально эффективно. Ведь им предстояло защищать сосуд еще 18 часов. Ну а спустя час произошло кое-что, напугавшее практически всех присутствующих. Туманный волк впервые сумел ранить одного из защитников, оставив неглубокую рану на его плече. И хотя такое повреждение не могло бы убить даже обычного человека, однако имелось одно «но». В тот миг, когда тварь ранила заклинателя, в порез ворвалось некоторое количество темной силы, и на плече эльфа появилось черно-фиолетовое пятно. Точь-в-точь такое, как на множестве других рабов, которых новички видели на поверхности. Руку раба пронзила резкая боль, а затем он ощутил слабость. Сила у него заметно уменьшилась. Все заключенные моментально осознали, что даже малейшее ранение от этих тварей может привести к серьезному ослаблению. Это поняла и троица, находящаяся поодаль. «Думаю, стоит им помочь. Если сосуд повредят, это будет конец», – произнес Кай. «Согласен. Без него у нас гораздо меньше шансов на счастливое будущее», – кивнул Шакс. «Здоровяк, ты с нами?» Лучник взглянул на великана, но тот ему не ответил. «Как хочешь», – пожал парень плечами, вслед за чем развеял технику невидимости. К счастью, твари глубины не сразу заметили новых противников, что дало Шаксу и Каю выбрать момент для атаки со спины. И если Шакс сначала сделал несколько выстрелов из лука, созданного техникой пути тумана, и лишь затем бросился вперед с кинжалами, то Кай сразу ринулся в ближний бой. А сражаться он собирался двумя ярко-голубыми прямыми клинками, созданными изо льда холода пустоты. Все равно не было смысла тратить большее количество энергии для мощной дальней атаки, если твари раз за разом восстанавливались. А в отличие от Шакса, Кай не обладал техниками, которые тратили хотя бы столько же энергии, как туманные стрелы лучника, но при этом обладали бы достаточной мощью. Поэтому он и поспешил сразу вперед. Тем временем Шакс и великан на мгновение замерли. Увидев ледяные мечи Кая, они не сразу смогли поверить своим глазам и ощущениям. Ведь из всех присутствующих только эти двое смогли понять, что странный элемент парня излучает мощь королевского ранга низкого качества. Двое заклинателей одновременно поняли, что тот, кто еще даже не достиг их ступени, уже обладает, пускай и частичного понимания, но все-таки законом слияния. И это не могло не шокировать их. Придя в себя спустя мгновение, Шакс оскалился и с азартом во взгляде рванул к ближайшему монстру. А что до великана, то, хрустнув шеей, он все-таки тоже решил вступить в бой, сделав это лишь на секунду позднее. К эльфам прибыло подкрепление, которое резко изменило ход боя. Защитники вновь оказались впереди. Прошло 18,5 часов. Сражение продолжалось. К этому времени защитников осталось лишь шестеро – Кай, Шакс, Великан, Менлиан и еще двое других эльфов. Все они были сильно истощены и покрыты темными пятнами. Воины держались из последних сил, совсем позабыв о недавней вражде. В бою они максимально сотрудничали друг с другом, дабы продержаться до самого конца. Что же касалось тварей глубины, то им все было нипочем. 25 покрытых шипами волков из темного тумана снова и снова восстанавливались, продолжая стремиться к источнику изумрудной воды. Однако минуту назад все изменилось. Желая выиграть хоть немного времени для передышки, Мен Лиан произвел мощную массовую атаку, вмиг разрушив тела всех противников. Он хотел заставить их одновременно восстанавливаться, что обычно занимало до 3 секунд. Вот только в этот раз все пошло совсем не по плану. 25 сгустков внезапно объединились, став одним огромным темным вихрем, который быстро трансформировался в 4-метрового шипованного волка. Его сила соответствовала слабому монстру в начальной стадии тиранической ступени, аналог элементалиста. К счастью, чудища могли атаковать лишь физически и не использовали энергию или законы, так что у выживших защитников все еще оставалась надежда на победу. «Мы должны убить его!» а затем продолжать по очереди атаковать, пока он восстанавливается, тем самым получив передышку», – выкрикнул отвратительно выглядящий Шакс. После этого лучник вложил 1/4 от всей оставшейся энергии в оружие, сделав мощный выстрел. Зеленой молнией стрела рассекла пространство, в мгновение ока добравшись до чудища. Волк замахнулся когтистой лапой для отражения атаки, что и стало его ошибкой. Ему на шею сверху упал великан, мертвой хваткой сцепивший свои мускулистые руки на шее монстра. Тело здоровяка светилось чем-то золотым, что говорило о том, что для атаки он использовал некую технику. В тот же момент трое эльфов молниеносно приблизились к лапам волка, собравшись атаковать. Момент для общей атаки был выбран идеально, но существо сдаваться не собиралось. Она уже хотела использовать свой козырь, как вдруг его тело содрогнулось и застыло на месте. Десятки сосулек внезапно вырвались из земли, пробив монстра насквозь и частично покрыв льдом. Так воздействовать на неизвестную темную силу могло лишь одно – холод пустоты. За все время боя твари глубины атаковали самыми различными способами и элементами. Но все это могло лишь деформировать оболочку черных волков, просто заставляя их восстанавливаться. Однако холод пустоты отличался в этом плане. Он действительно мог воздействовать на странный темный туман, подвергая его заморозке, как и все остальное. Вот почему Кай сейчас смог обездвижить противника, дабы дать союзникам момент для удара. Кай почти сразу, как только вступил в бой, осознал преимущество холода пустоты и поэтому правильно использовал его все это время. А что же касалось причин его способности воздействовать на эту неизвестную темную силу, то, как парень предполагал, ее исток в том, что холод пустоты – это концепция некоего высшего закона. Поэтому, вероятно, она и воздействовала на тварей глубины. Впрочем, даже так силы Кая не хватало, чтобы раз и навсегда заморозить хотя бы одного маленького волка. А чего уж говорить о гигантском. Но так или иначе, всеобщая атака увенчалась успехом. Монстр лишился конечностей, а его морда оказалась частично разорвана. Вот только никто и представить себе не мог, что произойдет в следующее мгновение. Все ожидали, что тварь снова начнет восстанавливаться. Однако шипы на спине монстра внезапно налились силой, а затем произошел мощный взрыв. Гигантский черный волк уничтожил сам себя, высвободив множество напитанных его силой осколков. К счастью, защитить сосуд воинам удалось, но вот самих себя не очень. Сильнее всего пострадал великан, в чью широкую спину вонзились аж 3 темных осколка. Не повезло и Шаксу. Его правое плечо насквозь пробило вражеской атакой, и огромное черное пятно появилось на том месте. Что касалось Кая, то он смог защититься холодом пустоты. А вот Мен Лиану банально повезло, и его совсем не задело. В отличие от его собратьев, которых мгновенно убило. В итоге эльф остался единственным представителем своей расы из всей группы. А 25 тварей темного тумана снова восстанавливались. «Время пришло! Ставим барьер, я усилю его!» – выкрикнул Кай. Остальные переглянулись, кивнув друг на друга. Великан, Шакс и Минлиан сформировали три разных барьера, наложив их один на другой. Все это моментально появилось вокруг сосуда, рядом с которым находились воины. В следующий миг Кай высвободил все доступные частицы холода пустоты, покрыв ими трехслойный купол, накрывший защитников. Ранее узники уже пытались укрыться таким способом или даже закрыть внутри барьеров самих тварей. Вот только все это оказалось бесполезно, поскольку монстры запросто преодолевали такую преграду, разрушая себя и возникая в новом месте. Однако с поддержкой холода пустоты защита все-таки становилась действенной, что сейчас и провернули четверо выживших. «Полтора часа еще продержусь», – произнес Кай. Остальные кивнули в ответ, сообщая, что тоже смогут поддерживать щиты оставшееся время. А твари глубины продолжали биться об объединенный барьер, но ничего сделать теперь не могли. Шло время. Четверо воинов сидели в позе лотоса, концентрируясь на поддержании защитного купола, пока внезапно не ощутили необычный всплеск энергии. Резко открыв глаза и посмотрев в сторону, они увидели, что из скважины больше не поступает изумрудная вода. Процесс наконец закончился, а уже через пару минут донесся звук опускающейся платформы. Аккуратно впустив подъемник внутрь барьера, воины стали дожидаться, пока он спустится пониже. В итоге платформа снова замерла в метре над поверхностью. Моментально вобрала в себя сосуд с изумрудной водой, а затем стала подниматься, никого не дожидаясь. Впрочем, воины еще успевали запрыгнуть, и первым, кто это сделал, оказался именно Минлиан. Следом за ним собирались последовать и остальные, как вдруг перед ними появился барьер, неожиданно окруживший весь подъемник. «Удачно здесь подохнуть, ублюдки!» — оскалился эльф, глядя на опешивших союзников. «Ха-ха-ха-ха!» И не успели Кай, Шакс и Великан пробить барьер, чтобы ворваться к Минлиану, как позади них раздался взрыв. Купол, защищающий их от тварей глубины, неожиданно разбился. А случилось это потому, что эльф перенасытил свою часть защиты энергией, тем самым разрушив и ее, и соседние. В итоге монстры бросились на оставшуюся троицу, не дав им ни мгновения, чтобы добраться до платформы. Ну а так как в глубине из-за темного тумана сила законов пространства была ограничена, то Кай даже телепортироваться на подъемник не мог. Таким образом, трое воинов остались внизу. Преданные, обессиленные и окруженные множеством врагов. А откуда-то сверху продолжал доноситься быстро удаляющийся яростный смех.